Система образования в разных странах мира. Интересно посмотреть на систему школьного образования России глазами западных экспертов. Нынешняя образовательная система России выстроена таким образом, что родители современных школьников вынуждены проводить массу времени, сидя над учебниками со своими детьми и нанимать для них репетиторов. Данная ситуация наблюдается уже на этапе младшей школы. Согласно позициям, которые занимает Россия в международных рейтингах школьного образования и результатам единого государственного экзамена 2014 года, объем материала, проходимого учащимися, не гарантирует высокого уровня литературной и математической грамотности, а скорее наоборот – мешает ее достижению. При этом еще в 2001 году возникла необходимость убрать из перегруженных учебных планов сведения и дисциплины, не представляющие большой ценности. Решение этой проблемы было даже описано в специальном документе «Стратегии модернизации содержания общего образования». В том же году Миноборнауки сообщил о стратегии, разработанной для эффективного обновления средней школы. О том, как это обновление происходит и каково место современной школы в глобальной образовательной системе России, проанализировали в BBC. Учительница младших классов Елена Смирнова рассказала о том, что уже в первом классе школы родителям учеников отводится большая образовательная функция, так как только с их помощью дети могут решать задания. Она отметила, что в последние годы родители учеников получили гораздо больше работы, потому что домашнее задание, которое ранее задавалось ребятам со второго класса, теперь задается уже с первого. Доктор физико-математических наук профессор Константин Лебедев сообщил, что в одной из программ начальной школы ученики уже в третьем классе учат понятие множеств. Он пояснил, что множество – это тема, которая изучается в вузах, и она выходит за границы психологических возможностей школьников. В результате дети не могут не только решить задания такого плана, но и понять, что от них требуется. В средней и старшей школе нагрузка еще больше возрастает. К примеру, учащиеся 10 классов проводят каждый день за выполнением домашнего задания не менее 4 часов. 15-летний Андрей Попов, бросивший занятия баскетболом из-за большой нагрузки в школе, рассказал, что 4-5 часов на уроке иногда и не хватает, поэтому кое-что приходится дописывать в школе. Загруженность очень большая, и, как признается молодой человек, того времени, которое отводится в школе, катастрофически мало на то, чтобы все охватить и понять. В профессиональном образовательном сообществе не первый год обсуждается необходимость модернизации не только учебных планов, но и главного теста российских учеников – единого государственного экзамена. Каков же рейтинг российских школ в мире? Главной системой оценки достижений школьников является Program for International Student Assessment, PISA, которую проводит Организация экономического сотрудничества и развития. Данный тест был создан для подростков 15-летнего возраста с целью оценки знаний учеников и их умения применять полученные знания на практике. Согласно исследованию 2012 года, Россия занимала 34-е место по математической грамотности школьников, 37-е место по естественно-научной грамотности школьников и 42-е место по читательской грамотности школьников. Первые позиции по всем трем параметрам заняли такие страны, как Польша, Вьетнам и Эстония. Сильные результаты продемонстрировали Южная Корея, Япония, Финляндия, а также некоторые регионы Китая. Из этого списка стран ближе всего к российской – финская образовательная система. Профессор Гарварда и специалист по финской образовательной системе Паси Зальберг рассказал, что успех финнов в образовании основан на двух факторах – грамотном расписании и отсутствии большого числа промежуточных тестов. Первый позволяет сосредоточиться не на заучивании отдельных фактов, а на подаче материала в интересной и последовательной форме. Второй экономит бесценное учебное время и снижает стресс у учащихся. Кажется невероятным, что есть страны, где домашнее задание детям не задают вообще, а остаться на второй год не стыдно. В то же время немного безумным выглядит реальность других государств, где дети учатся по 12 часов в день, а также посещают репетиторов даже в каникулы. В этой главе мы сравним, как устроены системы школьного образования в разных странах мира, чем они похожи с российской, а чем отличаются. Некоторые подходы к обучению детей за границей, возможно, вам понравятся, и вы, взяв их на заметку, сможете немного облегчить жизнь и себе, и ребенку. В зависимости от страны к стране, в западной системе образования можно найти как сходство, так и различия. Основная черта, которая объединяет все школы этой системы – инклюзивность и нацеленность на обучение ребенка самостоятельности, развитие у него индивидуальности. В США большинство школ государственные и бесплатные, в них учатся 90% детей. В стране не предусмотрено строгих государственных стандартов и учебных программ, их устанавливают власти штата. Всех учеников во всех школах ежегодно перераспределяют по новым классам, а при подготовке к итоговому тесту классов нет вообще, все учатся по индивидуальному плану. Урок физкультуры в старших классах превращается в полноценное и вполне профессиональное занятие конкретным видом спорта. Школы Канады делятся на общественные и католические, платные и бесплатные, английские и французские. Основная часть государственные, в них учатся 93% детей. Каждая провинция страны имеет свою школьную систему, но они похожи между собой. Везде педагоги не имеют права даже на публичное замечание ребенку. Общее образование в Канаде начинается с подготовительных классов для детей 4-5 лет. В средней и старшей школе обучение построено блоками, по 4 предмета на семестр. Каждый день у детей одни и те же 4 урока по 75 минут каждый. Чтобы получить аттестат и затем претендовать на зачисление в вуз, ребенок должен набрать определенное количество зачетных единиц, кредитов, начисляемых за освоение учебной программы. Если школьнику не хватает кредитов, он может взять дополнительный год обучения, виток победы. Оценки учеников конфиденциальны. Для общения с семьей в текущем режиме есть специальные папки с записками, которые передают дети. Вместо родительских собраний индивидуальные собеседования 4 раза в год. В целом, система образования в Канаде считается одной из лучших в мире и по тесту PISA обходит российскую. Хотя по опыту соавтора этой книги, проживающего в Канаде уже более 2 десятилетий и вырастившего в этой стране 3 детей, канадское школьное образование вообще не выдерживает никакой критики. В Великобритании существует система бесплатного образования, которое может получить любой ребенок. Существуют и частные учебные заведения. На весь мир известны школы-пансионы, где ни ученики, ни их родители не имеют права оспаривать условия обучения и проживания. Таких школ в Британии более 2000. В Британии дети учатся с 4 лет, посещая школу для малышей. Общение родителей с учителем в британских школах – короткий индивидуальный разговор – а табель с успеваемостью по итогам семестра отправляют на электронную почту. Большое внимание в британских школах уделяется благотворительности. В учебных заведениях постоянно организуют различные мероприятия с участием учеников. Нередко они обязаны заниматься социальной работой. В Испании существуют государственные школы с бесплатным обучением для всех детей, полугосударственные, финансируемые католической церковью или органами местной власти, и частные школы – Colegios Privados, которые дают возможность получения диплома международного бакалавриата. В школах Испании обучение ведется не только на испанском языке, но и в зависимости от региона страны на втором официальном – каталонский, валенсийский и так далее. Его изучение обязательно. После второго-третьего урока у школьников есть перерыв на полдник, и родителям дают рекомендации о том, какую еду надо давать детям с собой. Это называется календарь полдников. В большой получасовой перемене дети играют в школьном дворе. Остаться на второй год в школе – рядовая ситуация. В Италии существуют частные и государственные школы, классы в которых довольно большие. Частные школы в Италии не имеют права выдавать документы об образовании, поэтому все экзамены сдаются только в государственных учреждениях. Начальное школьное образование в Италии является бесплатным и обязательным даже для детей нелегальных мигрантов. Обучение в высшей школе платное для всех. Переход от одного школьного этапа к другому в Италии сопровождается физической сменой места обучения. Появляются новые педагоги и одноклассники, и все опять начинается с первого класса. Для итальянских детей ходить домой на обед – нормальная история, так что в некоторых школах даже нет столовых. В стране нет золотых медалей за отличную успеваемость, но можно получить 110 баллов из 100 на выпускном экзамене. Правда, это никак не влияет на поступление в университет. Вузы проводят свои вступительные испытания. В Германии программы обучения детей не синхронизированы, единых учебников и стандартов по предметам нет, но еще в начальной школе все начинают учить английский, а с четвертого класса вводится половое воспитание. Начальная школа отделена от средней, после ее окончания, в зависимости от уровня способностей, дети получают рекомендации по дальнейшему обучению в гимназии, реальной или основной школе. Только выпускники гимназии получают аттестат зрелости, абитур, и право поступить в университет, остальным дают справку об образовании. Абитур можно получить отдельно, после специальных курсов. С первого класса ребенка, успеваемость которого значительно лучше, могут перевести на класс выше. Многие выпускники гимназий остаются на второй год, чтобы улучшить средний балл в аттестате. В целом уровень образования превосходит российский. В Германии есть закон о всеобщей школьной обязанности, родителей прогульщика может оштрафовать полиция. Также в германских школах детей не кормят, они носят еду из дома. Во Франции большинство детей учатся в государственных школах. Они бесплатные для всех, но в начале учебного года родители часто сдают деньги на досуг для детей – экскурсионные поездки, билеты в кино и так далее. Нумерация классов начинается в обратном порядке. Так, в средней школе дети идут в шестой класс, а заканчивают третий, после которого сдают экзамен и получают аттестат. В колледже ребенка, успеваемость которого значительно лучше, могут перевести на класс выше, а неуспевающего – в класс младше. В школах Франции детям нельзя пользоваться телефонами, а на больших переменах обязательно выходить на улицу. Финское образование стабильно входит в пятерку лучших. В основном в стране государственные школы, причем среди них нет элитных или слабых, Уровень просвещения везде одинаковый. В школах Финляндии бесплатно все, от карандашей до обеда в столовой. К учителю принято обращаться по имени. В стране существует параллельная система образования на шведском и саамском языках. Учеников не делят по способностям, для каждого составляется индивидуальный план обучения и развития. Одноклассники на уроке могут делать упражнения разной сложности. Все отметки конфиденциальны, сравнение детей запрещено. Мальчиков и девочек не разделяют на уроках технологии, все шьют прихватки и делают табуретки. В образовательной системе есть дополнительный 10 класс, где учащиеся могут улучшить свои оценки. Затем дети отправляются в профессиональный колледж, либо продолжают учебу в лицее. Детям с первого класса объясняют их права, учат жаловаться социальному работнику. Рейтинги Организации экономического сотрудничества и развития OECD стабильно демонстрируют рост позиций азиатских стран в образовательной сфере, а по тестам PISA – школьники из Европы или США в том же возрасте знают меньше, чем их сверстники из менее развитых стран, например, Вьетнама. Главное отличие от российской образовательной системы здесь – тотальная нагрузка на детей, когда уроки по 8-10 часов 6 дней в неделю плюс репетиторы или курсы, а между учениками невероятная конкуренция. Впрочем, в Азии между уровнем развития стран существует значительная разница, о хорошем образовании можно говорить в северо-восточной ее части. В той же Индии ситуация скорее напоминает Ближний Восток, где даже относительно благополучные Израиль и Турция не могут похвастаться высоким уровнем подготовки детей. В Китае существуют государственные и частные школы, в том числе школы-пансионы. Всеобщее 9-летнее образование в государственной школе только недавно стало бесплатным. В целом, дети демонстрируют уровень знаний выше среднего, но в тестировании в основном принимают участие 4 наиболее развитых провинции. Перед поступлением в первый класс дети проходят тестирование, в конце начальной школы сдают экзамены. Высокие баллы обеспечивают место в хорошей средней школе. В китайских школах число учеников в классе обычно 30-40 человек, но иногда достигает 70-80 детей. Оценки всех висят на видном месте. Упор в образовании делается на математику и китайский язык. Тысячи иероглифов, которые надо не только правильно писать, но и правильно произносить, дети учат практически всю школьную жизнь. Для обучения английскому часто приглашают специалистов из Европы и России. Каждый день в школе дети дважды делают зарядку, а утром посещают общую линейку, на которой сообщают основные новости и поднимают флаг, школьный или государственный. После третьего урока все дети делают упражнения для расслабления глаз. В Китае учитель может ударить ученика рукой или указкой. В Японии начальная и средняя школа обязательны и бесплатны для всех, если это не частное заведение. Старшая школа и высшее образование исключительно платные. Образовательная программа может отличаться в разных школах, но всегда основана на государственных стандартах. В японских школах нумерация классов на каждом этапе обучения начинается с первого, то есть в средней школе это первый класс, как и в начальной. Параллели обычно дополнительно отмечают буквами или цифрами. 1А/1-1 – это первая параллель первого класса, например. Успеваемость детей конфиденциальна. В конце дня ученики делают уборку в школе и на прилегающей территории. Бывает, что матери школьников ходят вместо них на уроки и ведут конспекты, когда дети болеют. В Японии считается нормальным заниматься дополнительно и по воскресеньям. Во всех школах Южной Кореи образование строго контролируется правительством. По итогам каждого учебного года в Южной Корее составляют список лучших школ. Обучение в трех предвузовских классах только платное. Нумерация классов аналогична японской. В Корее не принято брать с собой перекус в школу. Дети едят вместе с преподавателями те же самые блюда. Почти все дети дополнительно занимаются после школы. Это называется хаквон. 100 баллов за английский и математику в Южной Корее ценится больше, чем за родной язык и, естественно, научный блок. Такая особенность. В школах не называют оценки, можно узнать лишь место в общем ученическом рейтинге. Детей переводят в следующий класс независимо от успеваемости. В Сингапуре система образования во многом схожа с британской. Начальное образование в этой продвинутой стране является обязательным и бесплатным, не считая небольшого взноса на организационные расходы. В стране были вступительные экзамены в первый класс, но их отменили, потому что дети впадали в депрессию и становились тревожными. Уже с 4 класса детей разделяют на группы по уровню знаний, интересам и интенсивности обучения. Почти все дети дополнительно занимаются после школы. Перед каждым уроком сингапурским ученикам задается вопрос, на который каждый из них должен высказаться в конце занятия. Граждане Сингапура не могут обучаться в частных школах. По данным теста PISA, Сингапур занимает первое место во всех трех категориях – математика, естественные науки и чтение. В Израиле большинство детей учатся в государственных светских и государственных религиозных школах – 70% и 25% соответственно. Остальные дети посещают ортодоксально-религиозные школы системы независимого образования и частные школы. В Израиле есть женские, мужские и смешанные школы. Начальная школа до 6 класса. В израильских школах средней ступени в одном классе учатся дети с различной успеваемостью и способностями, поэтому часть предметов преподают на разных уровнях, деля классы на 2-3 группы. Министерство просвещения страны ежегодно публикует предельную сумму сборов с родителей, а если семья не платежеспособна, ребенка все равно не отстранят от уроков и не лишат внеклассных активностей. Это запрещено. Соавтор проживал в Иерусалиме 10 лет и может засвидетельствовать, что школы в Израиле отвратительные. В Турции на начальную, среднюю и старшую школу, которую тут называют лицеем, отведено по 4 года. Учебные заведения бывают государственные и частные. Последних довольно много, и они популярны. В Турции существует обязательная подготовительная школа для детей 3-4 лет. Там их учат турецкому и английскому языкам, математике, музыке. Большинство таких школ – частные. В начальной школе у детей нет урока физкультуры. В государственных школах при обучении в одну смену в классе может быть 40-50 детей. Возможности дальнейшего обучения турецких детей зависят от специального среднего балла, который считают, начиная с 6 класса. Во всех школах страны на всех этапах изучают ислам, а также другие мировые религии. В турецких школах, как государственных, так и частных, есть система сервисов. Автобусы собирают детей по районам до начала занятий и отвозят их по домам после. Список пассажиров проверяет специальный человек. В Индии бесплатное среднее образование гарантировано государством, даже существует специальный налог на строительство новых школ и содержание существующих. Помимо муниципальных школ, в стране есть частные и кадетские школы, а также можно учиться при христианских общинах. Если родители хотят, чтобы ребенок попал в престижную школу, готовиться к ней начинают с 3 лет. Уроки в индийских школах начинаются с молитвы на санскрите. Материальная база школ очень отличается. В деревнях ученики могут сидеть на полу, а городские, платные школы оборудованы компьютерными классами и помещениями для йоги. В каждом штате практикуется изучение местного наречия, помимо хинди, английского и санскрита. В школе в одном классе может быть 50-70 учеников. В конце каждого учебного года местные газеты публикуют фотографии лучших учеников выпускных классов. В Содружество независимых государств вошла большая часть бывших советских республик, которые во многом сохранили существовавшую систему образования. Часто это привычные 11 классов, только со шкалой оценок в 10 баллов и на национальном языке, хотя русскоязычные школы по-прежнему существуют практически везде. Переход к 12-летнему образованию и 12-бальной шкале оценок в ближайшие годы запланирован в Азербайджане. Более существенное отличие от российской есть только в школьной системе Молдавии. По сравнению с другими государствами СНГ, там значительно больше русскоязычных школ, и они сохраняют статус государственных. Румынский язык, конституционным судом страны он приравнен к молдавскому, в них изучают как отдельный предмет, экзамен по нему обязательный. В школах, где идет обучение на государственном языке, русский учат как иностранный. Образование в русскоязычных школах считается более качественным. Образование в 10 классов является обязательным. В целом, вся учеба в молдавской школе бесплатная, но нужно оплачивать аренду учебников. У детей, кроме весенних каникул, существуют еще и пасхальные – 10 дней с конца апреля по начало мая. Отдельно стоит рассказать про образование в далеких странах Южного полушария. Нередко школьные системы там основаны на опыте метрополий, к которым относились бывшие колонии. Граждане и резиденты Австралии получают образование бесплатно в светских государственных школах. Там учатся почти 65% детей. В католических и частных школах, куда ходят примерно 35% детей, обучение платное. Система во многом похожа на британскую, но уровень образования австралийских детей ниже. В Австралии в первый учебный день года в школу приходят только первоклассники и ученики выпускных классов. Дети ходят на занятия в форме и обязательно носят шляпы из-за жаркой погоды. Ребенок может перепрыгивать предмет или даже целый год обучения, если будет признан одаренным. В школах есть система поощрения. За успехи, дополнительную работу или даже красивый рисунок дети получают сертификаты. Как и в Австралии, система школьного образования Новой Зеландии близка к британской. Абсолютное большинство школ здесь государственные. Они бесплатны, за исключением внеклассной деятельности. Также существуют добровольные взносы, которые все-таки настоятельно просят платить. Чем престижнее район, в котором расположена школа, тем больше сумма. В Новой Зеландии ребенок может начать учебу в школе, как только ему исполнилось 5 лет, не дожидаясь начала следующего семестра. Все домашние задания, информацию и так далее ребенку складывают в специальную папку, которую он носит с собой в портфеле. Вместо родительских собраний – индивидуальные встречи с преподавателем 1-2 раза в год. Ежегодно класс переходит в другой кабинет к другому учителю. Педагоги стремятся поддерживать детей в личных интересах. В школах обычно дружественная атмосфера. В стране есть школы с обучением на языке маори и дистанционные школы для детей из отдаленных малонаселенных районов. Бразилия, бывшая португальская колония, не относится к числу стран, куда родители мечтают отправить своего ребенка учиться. В стране, несмотря на усилия правительства и волонтеров, по-прежнему высокий уровень неграмотности, а качество образования в государственных школах обычно низкое, но при этом почти все они инклюзивны. 8 классов – образование по закону обязательное для всех, но подростки из-за бедности часто бросают школу и идут работать. В бесплатных государственных школах в одном классе учатся от 40 до 80 человек, а за 5 или 6 уроков есть только одна перемена. Уровень образования в платной школе всегда выше, чем в государственной. В целом, бразильские подростки демонстрируют слабые знания по сравнению со сверстниками из более благополучных стран. В бразильской школе не принято вызывать к доске, детей оберегают от стресса, который вызывает публичный устный ответ. Сравнив системы обучения детей в разных странах мира, можно сделать вывод, что в каждой из них есть как плюсы, так и минусы. Специфика отдельных европейских образовательных моделей, когда ученикам ничего не навязывают, оставляют на самоконтроль выполнения домашних заданий или вообще их не задают, кажется в наших реалиях совершенно немыслимой, но идея о более персонализированном подходе к ребенку вполне хороша. В то время как любой американский школьник может себе позволить отказаться от зубрежки нелюбимого предмета, сконцентрировавшись на том, что интересно и нужно, от наших детей требуют высоких результатов, дается тема или нет. Это ведет к лишним стрессам, ссорам и может даже вызвать комплексы на всю жизнь. Профессиональный спорт или театральный кружок в школе, бесплатное обеспечение детей учебниками и обедами, подвижные игры на переменах и тактичность педагогов, пожалуй, могут вызвать только зависть у российского родителя. Но класс в 25 учеников и обучение в две смены тоже можно назвать комфортными условиями, если сравнивать с Индией или Бразилией. На фоне запредельных нагрузок на детей из развитых стран Азии подготовительные курсы к ЕГЭ и репетитор по английскому кажутся чем-то обыденным. В конце концов, главное не оценки, а осознанность в образовании ребенка.